Глава 18. Некоторое время после ухода Финна я стоял, не зная, чем заняться дальше. Идея по поводу написания автобиографического романа, похоже, по-настоящему зацепила меня. Все прочие мысли как-то сами по себе отошли на задний план. Растерянно бродя между стендами, я машинально разглядывал обложки разных книг и рекламные плакаты, совершенно не вдаваясь в смысл написанного. Останавливаясь у крошечных импровизированных сцен, я смотрел, как писатели, ломая от волнения руки, дрожащими голосами, отвечают на различные вопросы. Именно смотрел. Ибо, невзирая на наличие микрофонов и громкоговорителей, совершенно не мог разобрать ничего из сказанного. По-прежнему не понимая, куда, собственно говоря, идти, я внезапно оказался в углу зала, где был оборудован небольшой пивной бар в стиле старого английского паба. Полная противоположность всем прочим здешним кафе, где мебель в основном состояла из пластиковых столов и стульев. Я заказал бокал темного пива, который мне тут же налили из блестящего латунного крана, и присел в самом уголке на скамейку, обтянутую красным бархатом. Это было единственное свободное место, поэтому мне пришлось делить столик с двумя мужчинами лет за 50, ведущими громкую и, по-видимому, весьма увлекательную беседу о книготорговле. Судя по акценту, они прибыли из Ютландии. Наверняка поездка на эту выставку-ярмарку являлась их единственной ежегодной вылазкой в столицу, где они традиционно делили все свое время в более или менее равных пропорциях между книгами, пивом и шлюхами. Когда я присел, один из них кивнул мне, как будто узнал. Я кивнул в ответ, однако сразу же достал блокнот и уткнулся в него, всем своим видом давая понять, что не расположен ни к каким разговорам. Следовало навести порядок в мыслях, которые в настоящий момент заполняли мою голову, подобно рою жужжащих пчел. Чтобы не утратить ценные идеи, их надо было зафиксировать на бумаге. За считанные минуты, так и не притронувшись к стоящему передо мной пиву, я исписал заметками целых 4 страницы, после чего вознаградил себя сполна, отпив одним залпом около половины бокала. «Видно, кое-кого из нас здорово мучает жажда», — заметил один из моих соседей-книготорговцев, однако я проигнорировал его реплику и вновь взялся за ручку. «Убийства должны были стать важнейшими составляющими будущего биографического романа. А что можно было бы придумать лучше, нежели мое непосредственное участие в их расследовании?» От этой мысли у меня прямо-таки закружилась голова. Я годами писал о самых обычных людях, которые, попав в экстремальные ситуации, вынуждены были начать действовать. Иногда они брали на себя роли детективов, решающих сложные загадки. Я боялся даже представить, какую популярность может принести мне даже частичное участие в расследовании убийств Моны Вайс и Вернера. Все эти дни я находился на грани угрюмой паранойи, некоего нервного срыва. Теперь же перспектива выполнения задуманной миссии заставила сердце радостно трепетать от возбуждения. Единственным реальным следом, позволявшим хоть как-то двигаться дальше, было имя, названное человеком, забронировавшим 102 номер — Мартин Крак. Правда, оно скорее рождало новые вопросы, а не давала ответы на старые, но так или иначе это была хоть какая-то зацепка. Имя это имело значение, во всяком случае для меня и, как я подозревал, для убийцы. По-видимому, каким-то образом во всем этом был замешан Мортис. Может быть, он даже находился в опасности. Но поскольку до вечера я все равно не мог узнать его адрес, то и двигаться дальше в этом направлении было невозможно. Несмотря на то, что меня по-прежнему преследовал ужас, который я испытал при виде трупа Вернера на гостиничной кровати, Я заставил себя вообразить события, которые могли происходить сразу после того, как мы с ним расстались в ресторане. Несомненно, полицейский в тот момент находился под сильным впечатлением от нашего с ним разговора. Понимал, что получит суровый выговор от коллег, когда выяснится, что он утаивал от них определенную информацию. Может, его даже отстранят, переведут в другой отдел или в какой-нибудь провинциальный участок, где никогда ничего не происходит. Вот он быстрым шагом покидает ресторан. Внезапно в вестибюле мелькает знакомое лицо. Это Лулу. Или как там еще проститутки себя называют? Губы Вернера кривит улыбка. Он говорит ей, что она наверняка ошиблась дверью. Это приличное место. Комнаты на час здесь не сдаются. Лулу выглядит испуганной, или, по крайней мере, притворяется таковой, и показывает Вернеру ключ от номера. Говорит, что имеет право здесь находиться, и ничего такого, на что намекает Вернер, у нее и в мыслях не было. Полицейский заявляет, что не верит ей, в основном, поскольку усматривает в этом возможность залезть ей под юбку, и угрожает забрать ее в участок. «Франк!» Восклицание оторвало меня от реконструкции событий этой воображаемой встречи в отеле «Мариеборг». Книготорговцы исчезли, и вместо них за моим столом появился Давид Вестергор, главный редактор издательства «Вестергор и Ко». Он широко улыбался. Перед ним стояло два бокала свежего пива, один из которых он красноречиво пододвинул ко мне. «Рад снова видеть тебя, Франк!» Мы пару раз беседовали с ним. Фактически он старался встретиться со мной на каждой выставке-ярмарке, однако до сих пор мне удавалось умело избегать прямого разговора о смене издательства, на что он неоднократно весьма прозрачно намекал. На этот раз ему удалось-таки прижать меня в буквальном смысле. За спиной у меня была колонна из искусственного красного дерева, да и бокал практически опустел, так что новая порция пива подоспела весьма кстати. Я кивком поблагодарил Вестергора, и мы с ним чокнулись. «Что? Пишешь следующую?» — спросил он, кивая на лежащие передо мной на столе записи. Хотя разобрать мои каракули было ему не под силу, я все же закрыл блокнот и убрал его в карман. Что-то в этом роде. Ответил я и попытался изобразить подобие улыбки. Давид Вестергор усмехнулся. «Ты, как всегда, в своем репертуаре», — заметил он. «Вечно в работе, вечно пишешь». Он кивнул, как бы соглашаясь с собственными мыслями. «Вот это-то как раз мне в тебе и нравится, Франк. Ты, черт возьми, настоящий профессионал. Никакой досужей болтовни и лишней шумихи. Просто сидишь себе и творишь». Вслед за этой лестью неизбежно должно было последовать деловое предложение, так что слушать дальше я не стал. Просто молчал, прихлебывая из бокала оплаченное им пиво, и кивал, когда это было необходимо. Давид Вестергор был представителем третьего поколения династии книгоиздателей из Вестергор и Ко, то есть значительно моложе меня. Ему было около 20 лет с небольшим, однако говорил он на старомодный манер, употребляя такие выражения, как «шумиха» и «досужий». Короткая модная прическа и стильные очки в роговой оправе, казалось, могли бы заставить усомниться в том, что это была обычная его манера держаться. Однако после наших с ним встреч, а также разговоров со знающими его людьми, мне стало ясно, что все это – результат посещения частных учебных заведений, а также литературных предпочтений, воспитанных в нем предыдущими поколениями семьи Вестергоров. Давид потянулся ко мне через стол и снова попытался завладеть моим вниманием. «Строго между нами», — доверительным тоном начал он. «У Зайцай сейчас значительные экономические трудности». «Мне об этом ничего не известно», — отрезал я. «Ну, разумеется. Если директору Гельфу удается все это как-то скрывать, то признаваться в этом публично он не намерен», — продолжал главный редактор. При этом вид у Вестергора был такой, что на мгновение могло показаться, будто он и впрямь сочувствует Фину Гельфу. Несмотря на это, Гельф не видит необходимости расширять свой круг писателей. Что ж, а вот об этом я, пожалуй, знаю. Я говорю это вовсе не потому, что считаю, будто ты плохо пишешь. Прервал меня Давид Вестергор, поднимая руку, будто готовился произнести клятву. Однако при правильно организованной юридической поддержке и рекламной кампании ты смог бы продавать вдвое больше своих книг, и это как минимум. Он отхлебнул из своего бокала, я последовал его примеру, главным образом для того, чтобы хоть как-то приглушить начавший закипать во мне гнев. Когда он последний раз пытался тебя воодушевить? Воодушевить? Ну да, разумеется. Хороший редактор не должен ограничиваться критикой да правкой знаков препинания, уверенно сказал Давид Вестергор. Послушай-ка. Запальчиво ответил я и отставил свой бокал пива, вероятно, с излишней силой стукнув им по столу. «Меня этот разговор не интересует, ясно? Что бы ты там ни хотел предложить, я все равно остаюсь зайцай». «Ради бога!» — торопливо отозвался Вестергор. «Однако, когда Финн разорится, ты знаешь, к кому обратиться». «А как же Том Винтер?» — спросил я. — У вас же уже есть один писатель, работающий в детективном жанре. К тому же он считает меня своим прямым конкурентом. На какое-то мгновение глазки Давида Вестергора тревожно забегали. — Это не проблема, — сказал наконец он. — Все упирается только в то, чтобы выбрать подходящий момент для выпуска очередной новой книги. А что касается конкуренции, то в конечном итоге это просто игра на публику. Он улыбнулся и отсалютовал мне своим бокалом. Я не поддержал его, и он, пожав плечами, осушил бокал в одиночестве. «Ладно, Франк, до встречи», — сказал Давид и покинул бар. На его скамью тут же плюхнулись две подружки, у которых, как видно, подкашивались ноги под тяжестью бесчисленных пакетов, набитых книгами. Я снова достал свой блокнот. Беседа с Давидом Вестергором прервала мои рассуждения на том самом месте, когда я пытался представить себе ход встречи Вернера со шлюшкой Лулу, которая должна была заманить его в 102 номер. Я постарался снова восстановить нить событий с того места, где она прервалась. Итак, Вернер только что пригрозил задержать ее за то, что она позволила себе появиться в гостинице. Внезапно Лулу становится более сговорчивой, быть может, даже обнимает бычью шею Вернера. Незачем ему так сердиться. Если он хочет, то может подняться с ней наверх и самостоятельно все проверить. Ну что, идем? Я знал Вернера достаточно хорошо, чтобы понимать, что от этого предложения он ни за что бы не отказался. И все же кое-что в моей картине реконструкции событий было не так. Ведь за мной охотилась не проститутка Лулу. И Вернера убила вовсе не она. Да, разумеется, девушка могла заманить его в номер, однако после этого она должна была уйти. Внезапно мне в голову пришло, что, быть может, я даже видел ее. Помнится, направляясь из ресторана в свою комнату и входя в лифт, я едва не сбил с ног миниатюрную стройную девушку. Вернер не стеснялся рассказывать о том, какие именно женщины его больше всего заводят. Все они были как на подбор, маленькие, худенькие и, разумеется, датчанки. Это ничего, если ей все 17. Главное, чтобы она выглядела так, будто ей 13, заявил он однажды и глупо заржал. Я был почти уверен, что если Вернера нужно было куда-то заманить, то следовало использовать приманку именно такого рода. Стройную худышку с нордической внешностью, что полностью соответствовало описанию незнакомки, встреченной мной в лифте. Вероятно, ее кто-то нанял. Этот некто и был настоящим убийцей. Где же теперь искать эту Лулу?